Ловкий парень. Не сомневаюсь, ваш брат убил бы его, если бы узнал. Моя покойная жена научила меня кое-чему, поэтому я и заподозрил, что Алексис уехала из города. Но сегодня мне показалось, что она стала серьезнее. Да, и она хочет вернуться в Голливуд весной, когда ей исполнится 18, и сняться в другом фильме. Я думаю, Джордж позволит ей, если она не передумает к тому времени. Эдвина была уверена, что Алексис не передумает. Она только и говорила, что о своей актерской карьере. «А вы?» — настойчиво спросил Сэм. «Что вы собираетесь делать?» Он встретился с ней глазами и долго не отводил взгляд. Он о многом хотел ее спросить, о многом хотел сказать ей сам. «Не знаю, Сэм», — вздохнула Эдвина. «Я буду делать то, что будет нужно им. Буду дома». Дальнейшее ее сейчас не беспокоило. 11 лет она посвятила своим братьям и сестрам и не думала, что может делать еще. Однако Сэм хотел поговорить о другом, но не знал, как начать. Он думал об этом уже давно, но сейчас не мог решиться. Они остановились, и Сэм опять посмотрел на Эдвину. Ее голубые глаза сияли в лунном свете, а кожа казалась снежно-белой и мерцала во мраке. «Эдвина, когда вы подумаете о себе? У каждого из ваших сестер и братьев своя жизнь. Они почти все выросли, а вы этого даже не заметили. Знаете, когда я понял, что Хелен уже не со мной, в день, когда она выходила замуж за Джорджа. Я сам выручил ее мужу. Я выстроил империю для нее, а она ушла. Но знаете, что я еще понял в тот день, когда вы хлопотали вокруг нее и расправляли фату? Фату, которую надели бы сами, если бы не погиб ваш жених. Я обнаружил, что создал эту империю и для себя, но мне не с кем поделиться. После стольких лет работы, любви, которую я изливал на Хелен, а перед этим на ее мать, я вдруг остался один. Конечно, появятся внуки, и Хелен будет поблизости, но это не одно и то же. Никого нет подле меня, некому позаботиться обо мне. И нет никого, о ком бы я мог заботиться. Я наблюдал за вами в тот день, — сказал он нежно, взяв ее руку в свою, — и все время думал о вас. Эдвина видела то, что ей понравилось в нем с самого начала. Его мягкость, силу, его мудрость и доброту. Он был похож на ее отца, сразу вызывал симпатию. С ним можно было говорить обо всем на свете, смеяться и грустить. Эдвина вдруг подумала, что этот мужчина очень дорог ей. «Знаешь, чего я хочу?» «Я хочу жить для тебя», — продолжил Сэм, и в его голосе зазвучали страстные нотки. Держать твою руку в своей, утешать тебя, если ты заплачешь, и смеяться вместе с тобой, когда тебе будет весело. И мне бы хотелось, чтобы ты была рядом, когда мне вдруг понадобится твоя помощь. Мы имеем на это право. Он улыбнулся ей с легкой грустью. И у нас никогда такого не было. Эдвина долго молчала, не зная, что ответить. Он не такой, как Патрик или Чарльз. Он не молод, но и она уже не юная девочка. Она не могла разобраться в собственных чувствах. Неужели она любит его? О таком мужчине она мечтала долгие годы, сама не сознавая этого. О мужчине, которого она может любить и уважать, о котором хочет заботиться —